Глава 44. Попался, который кусался. Поспать нормально не удалось. В 3:00 ночи дверь в спальню Зои тихонько приоткрылась. Женщина отличалась чутким сном, поэтому сразу вскочила, думала, что кто-то из мальчишек встал. Оказалось, что это был Ярослав. «Зой», — позвал он ее шепотом. «Что?» — ответила она. «Там кто-то в дверь скребется и тихонько стучит». Она встала с кровати, накинула на плечи халатик и на мягких лапках пошла по коридору, дабы не разбудить сыновей. Глянула в глазок. С той стороны двери стоял Борис. У Зойки в груди часто-часто забилось сердце. «Кто там?» — спросил Ярик. «Борис», — шепотом сказала она. «Зой, открой, это я», — послышалось из подъезда. Женщина посмотрела на Ярослава. «Открывай, только свет не включай», — тихо сказал он, — и сразу отходи от двери. Зоя так и сделала. Борис сразу шагнул в темноту коридора и получил резкий удар в челюсть. «Ярик, не бей его сильно, или хотя бы по голове не бей», — зашептала Зоя. «Он же в голову травмированный». По нему видно. Дезориентированного Бориса поволокли сразу на кухню. Он пытался как-то сопротивляться, но сразу получал резкий и короткий удар в бок. «Не трепыхайся, а то детей разбудишь», — прошипел Ярослав. «Простите, извините, я, кажется, попал не туда», — лепетал Борис. «Туда, туда ты попал». Кто-то споткнулся о стоящую на кухне раскладушку. «Зоя, включи свет, а то мы тут убьемся», — скомандовал Ярослав. На кухне зажглась люстра, Борис был силой посажен на табурет. «Зоя, это еще что такое?» — возмущенно спросил почти бывший супруг. «Я пока был в больнице, ты уже себе мужика завела?» «Нет, он сам завелся, когда ты был с любовницей в Турции», — зло ответила Зоя, прикрывая дверь в кухню. — Ты чего опять приперся? — «Так я за оставшимися вещами пришел», — пролепетал Борис, вжимаясь в стул под грозным взором Ярика. — «Да вот нет ничего, только пуховик с пальто, да зимние и осенние ботинки. Может, еще пара рубашек, да твой свадебный костюм», — ответила Зоя. — «Как нет? Ты куда все дело?» — возмутился экс-супруг. «Давайте вопрос с барахлом будем решать как-нибудь потом», — сказал Ярик. «Ты кому, собачий сын, денег должен?» «Никому», — проблеял Боря. «Поэтому ты в 3:00 ночи здесь объявился, а потом к матери поедешь ее подставлять?» «Так у кого ты занимал? Ну?» Ярослав тряхнул гражданина за грудки. «Я тебе не Зоя. Сейчас вывезу за пределы города и прикопаю где-нибудь по пояс, чтобы память вернулась». Женщина прижалась спиной к стене и с ужасом наблюдала за этой сценой. «А почему по пояс?» — удивленно спросил Боря. «Чтобы голова могла разговаривать, а руки пытались себя откопать. Чего натворил? Признавайся. Зоя, у тебя есть веревка или скотч? Я его сейчас в полицию повезу, сдам». «Вы что это решили меня полиции пугать, как маленького мальчика?» — ухмыльнулся Боря. «Неуважаемый, там нет желающих взять на себя чужую вину, а ты для этих целей вполне сгодишься. К тому же твоим дружкам там тебя будет проще достать. Давай рассказывай». «А чего рассказывать? Брал деньги с корпоративного счета. Месяц крутил, получал проценты. Деньги возвращал на место, никто ничего не знал. А тут меня положили в больницу, а месяц 2 недели как закончился». «Ну так ты верни деньги людям и будь свободен», — с напором сказал Ярослав. «Не могу. Все расчеты в ноуте, а он сгорел вместе с машиной», — спокойно ответил Борис. «Звони начальству, объясняйся сам». «Я что, по-вашему, дурачок? Там такие бабки и концов не найти», — Боря как-то мерзко улыбнулся. Зоя молча вытащила из кармана его пижамы телефон и положила на стол. «Ну да, ну да, там стоит пароль», — продолжал улыбиться Борис. «Что вы мне сделаете?» «Боря, я сама лично сейчас возьму старый бабушкин утюг и буду прикладывать к разным твоим частям тела», — тихо прошипела Зоя. «Он не работает, а только током бьет», — хмыкнул мужчина. «Вот я и буду тебя бить током». Вдруг на экране всплыло окно сообщений с угрозой, повисело несколько секунд и исчезло. Ярослав с Зоей переглянулись. Мужчина достал телефон и быстро набрал чей-то номер. «Ты не помнишь, какие там были последние две цифры?» — спросил он Зою. «Кажется, 14». «Сейчас проверим». Он нажал на кнопку вызова. Трубку с той стороны взяли сразу же. «Доброй ночи», — ответил приятный мужской голос. «Чем могу помочь?» «Здравствуйте. Мы вот тут одного гражданина задержали, который вам немного денег должен. В общем, хотим, чтобы вы его забрали и больше его бывшую семью и родителей не беспокоили». «Какое интересное предложение», — ответил насмешливый голос. «А если у него денег не окажется?» «Ладно, называйте адрес». Ярослав продиктовал адрес. С той стороны обещали через 10 минут приехать. «А теперь можно поговорить и про вещи», — положил в сторону трубку Ярик. «Не думаю, что они ему сейчас понадобятся. Хотя пальто стоит накинуть. Да и сапоги осенние лучше, чем яркие розовые тапки», — вздохнула Зоя. Борис сидел молча. Женщина вышла из кухни и направилась на балкон. Там она вытащила из чехла пальто и ботинки из коробки. На одной из полок заметила пакет с разным тряпьем. Она его не стала выбрасывать, думала, для рукоделия пригодится. Оттуда извлекла старые джинсы Бориса и порванный джемпер. Брюки он испачкал в машинном масле. Так они и не отстирались. А вот джемпер он деранул об какой-то гвоздь. Заштопанное носить не захотел. Ну, вот и пригодился комплект одежки. Она принесла все это в кухню. «Я это не надену», — зло прошипел Боря. «Пальто воняет, а это с пятнами и рваное». «Да какая тебе разница?» — сказал Ярик. «Все равно сейчас, когда ответ будешь держать перед ребятками, испачкаешь». «Ничего другого нет», — пожала плечами Зоя. «Можешь ехать в пижаме, мне все равно». «Куда ты все дело? Там оставались хорошие костюмы, которые мне были малы. Я сейчас похудел, теперь они мне впору были бы». «Я их продала», — спокойно ответила Зоя. «Ты оставил нас без денег и с долгами. Вещи не нужны? Тогда я отнесу назад на балкон. Пальто хорошее, за него 1005 дадут, да и ботинки неплохие. Из джинсов я тогда подставки под горячие сошью». Она собралась все уносить. «Какая же ты, Зоя, меркантильная и мелочная, с дерьмом не расстанешься», — зло сказал Борис, вырывая из ее рук вещи. «Почему же не расстанусь? Я на развод уже подала», — хмыкнула она. «Даже не думал, что ты такая. Еще и сдала меня со своим хахалем. Как же ты быстро про семью забыла? Я вообще думал, что ты тут рыдать будешь, когда я ушел, а ты...» Вот вся сущность твоя и раскрылась. А такой тихоней, казалось, клялась мне в любви. Вот мужик, смотри, оберет тебя и оставит ни с чем. Поступит так же, как со мной. А я ей, между прочим, квартиру оставил. И дом она у меня отжала. Остался я в растянутых труселях и в пальто, пахнущем солеными огурцами». Зоя сморщилась. «Харе разглагольствовать», — прервал монолог Бориса Ярик. «Оделся? Пошли на выход. Нечего ночью детей разборками пугать». Ярослав дернул Бориса за шкирку и поволок по коридору. Ярик накинул куртку, всунул ноги в ботинки, и они вышли в подъезд. Однако Борька не собирался просто так сдаваться. Он оттолкнул от себя мужчину и с криком «Врешь, не возьмешь!» ринулся вниз по лестнице. Ярослав кинулся за ним по ступенькам. Борис выскочил из подъезда и попал в цепкие руки крепких ребят. «И снова здравствуйте, Борис. Что же вы от нас скрываетесь?» на контакт не идете. Мы уже устали вас искать». Они аккуратно, почти любовно придерживали его под руки. «Я в больнице лежал, в реанимации, не мог взять трубку», — проворчал он. «Уже выздоровели? Бойко бегаете», — улыбнулся один из парней. Около подъезда остался стоять Ярослав, придерживая дверь рукой. «Спасибо вам, любезный, постараемся больше вас не беспокоить», — махнул в его сторону один из парней. «Лучше не стараться, а просто не беспокоить», — кивнул Ярик. «Как получится, как получится», — пожал молодой человек плечами. «Деньги у него есть», — уточнил Ярик. «Он нам сам признался». «Как же так, Борис? Надо было с людьми поделиться, а ты же не захотел этого делать. Нехорошо как». Бориса увели и посадили в большую черную машину. Через несколько секунд она сорвалась с места и скрылась за поворотом. Ярик вернулся назад в квартиру. На кухне сидела Зоя и смотрела куда-то в угол отрешенным взглядом. «Ты чего?» — спросил у нее Ярослав. «А вдруг они его убьют?» «Станешь вдовой», — решил он пошутить. Женщина одарила его таким взглядом. «Да не убьют они его, он же трус. Сейчас отдаст все деньги и будет свободен». «А если он действительно не сможет вернуть все? Вдруг и правда все данные в ноуте?» «Не верю», — помотал головой Ярик. «Такие всегда имеют запасной вариант, притом несколько запасных вариантов». «Выкрутится. Хорошо, что он в квартиру вернулся, а то бы эти ребятки вам житья бы не дали. Но я все равно предлагаю завтра поехать к моим. Мало ли что, мальчишек спрятать у меня на день. Лучше перебдеть, чем недобдеть». «Хорошо», — согласилась она. «Давай ложиться. Надеюсь, они его не пришибут». «Спокойной ночи», — пожелал ей Ярослав. «И тебе спокойной ночи». Зоя ушла в спальню и улеглась спать, но сон к ней не шел. Она снова и снова прокручивала ночное происшествие, и совесть ее мучила за произошедшее.